Роберт Сальватора, цикл «Темный эльф», книга вторая, «Изгнанник». Глава вторая. Голоса во тьме. Дзирт преодолел усталость и заставил себя подняться на ноги. Усилия, затраченные прошлой ночью на битву с Василиском и приведшие его в первобытное состояние, необходимое для выживания, вконец опустошили его. Однако он понимал, что больше не может позволить себе отдыхать. Стадо рофов, обеспечившее ему постоянное пропитание, рассеялось по лабиринту тоннелей, и животных следовало вернуть. Дзирт окинул взглядом маленькую неприметную пещеру, которая служила ему домом, убеждаясь, что все на своих местах. Его глаза задержались на статуэтке пантеры из Оникса. Им владела непроходящая тоска по Гвиневар. Во время засады на Василиска Дзирт надолго, почти на всю ночь задержал пантеру, и Гвиневар нуждалась в отдыхе на своем астральном уровне. Должно пройти не меньше дня, прежде чем Дзирт сможет снова призвать к себе отдохнувшую пантеру, и поэтому тревожить ее, чтобы найти каких-то рофов, было просто глупо. Смирившись с этой мыслью, Дзирт опустил статуэтку в карман и тщетно попытался забыть о своем одиночестве. После быстрой проверки каменной баррикады, перекрывающей выход в основной коридор, Дзирт двинулся к небольшому лазу в задней стене пещеры. На стенах этого узкого туннеля виднелись царапины-зарубки, которыми он отмечал в течение дней. Дзирт машинально сделал еще одну, но понял, что это уже не имеет значения. Сколько раз он забывал делать отметки? Сколько дней прошли для него незамеченными в промежутках между сотнями зарубок на этой стене? Теперь не было смысла следить за временем. День и ночь ничем не отличались друг от друга, а сутки сливались воедино в жизни охотника. Дзирт рывком втянулся в туннель и в течение нескольких минут полз по направлению к тусклому источнику света на другом конце дыры. Хотя свет, вызванный свечением необычной разновидности грибов, в нормальных условиях доставлял неудобства глазам темных эльфов, Дзирт почувствовал откровенное облегчение, когда преодолел тесный туннель и оказался в просторной пещере. Пещера была двухъярусной. Нижний ярус, покрытый мхом, пересекал небольшой ручеек. Верхний представлял собой рощу гигантских грибов. Дзирт направился к этой роще, хотя прежде не был там желанным гостем. Он знал, что мекониды, люди-грибы, сверхъестественное скрещивание между гуманоидными и грибами-поганками, с беспокойством наблюдают за ним. Василиск побывал здесь в свои первые посещения этого района, и мекониды принесли огромные потери. Теперь они, вне всякого сомнения, были напуганы и опасны. Но Дзирт подозревал, что им уже известно, кто сокрушил монстра. Мекониды были не глупы. Если Дзирт оставит свое оружие в ножнах и не будет делать резких движений, люди-грибы, возможно, позволят ему пройти через их заботливо ухоженную рощу. Стена, идущая к верхнему ярусу, была высотой более 10 футов и почти отвесной. Но Дзирт забрался по ней так легко и быстро, словно она представляла из себя широкую и пологую лестницу. Группа меконидов развернулась вокруг него полукругом, когда он достиг вершины. Некоторые из них достигали половины роста Дзирта, но большинство оказалось в два раза выше, чем дроу. Дзирт скрестил руки на груди, что являлось общепринятым в подземье выражением мирных намерений. Люди-грибы находили его наружность столь же неприятной, сколь неприятными казались они ему. Но они действительно поняли, что Дзирт убил Василиска. В течение многих лет мекониды жили по соседству с дроу-отшельником, защищая эту обитаемую пещеру, которая служила им совместным прибежищем. Подобный оазис со съедобными растениями, ручьем, наполненным рыбой и стадом рофов, не был обычным явлением в суровых голых каменных пустотах подземья. И разного рода хищники бродили по внешним туннелям, постоянно отыскивая сюда дорогу. Поэтому обязанностью людей-грибов и Дзирта была защита своих владений. Самый крупный из меконидов выдвинулся вперед и остановился перед темным эльфом. Дзирт не сделал ни единого движения, осознавая, как важно это проявление расположения между ними и новым королем колонии людей-грибов. И все же он напряг мускулы, приготовившись отпрыгнуть в сторону, если дело пойдет не так, как он ожидал. Меконид выдал перед собой облачко спор. Дзирт изучающе смотрел на них, пока они опускались вниз, зная, что взрослые мекониды умеют испускать различные типы спор, и некоторые из них чрезвычайно опасны. Но судя по оттенку этого облачка, можно было не волноваться. «Король мертв. Я король», — проявились мысли Меканида посредством телепатической связи, осуществляемой через облачко спор. «Ты король», — мысленно ответил Дзирт. «Как бы ему хотелось, чтобы эти люди могли говорить вслух?» «Низ для темного эльфа, роща для Меканида», — ответил человек-гриб. «Договорились». «Роща для Меканида», — повторил человек-гриб, на сей раз многозначительно. Дзирт без звука спрыгнул с уступа. Он завершил свою миссию. Ни он сам, ни новый король не имели ни малейшего желания продолжать встречу. Одним прыжком Дзирт преодолел ручей в 5 футов шириной и зашагал по густому мху. Пещера была больше в длину, нежели в ширину, и она понижалась на несколько ярдов, превращаясь в небольшой склон, прежде чем достигала большого выхода в запутанный лабиринт тоннелей подземья. Спустившись по этому склону, Дзирт вновь осмотрел нанесенные Василиском разрушения. Кое-где лежали полусъеденные рофы. Придется срочно избавиться от трупов, иначе их зловоние привлечет еще больше нежелательных посетителей. А другие рофы стояли совершенно неподвижно, превращенные в камень взглядом грозного монстра. Прямо перед входом в пещеру стоял бывший король Меканидов, гигант высотой в 12 футов, а теперь не более чем декоративная статуя. Дзирт помедлил, чтобы осмыслить это. Он не знал имени человека-гриба и никогда не открывал ему своего имени, но предполагал, что это существо было, по крайней мере, союзником, если не другом. Они жили бок о бок в течение нескольких лет, и хотя их пути редко пересекались, рядом с друг другом они чувствовали себя в безопасности. Однако Дзирт, в общем-то, не ощущал сожаления при виде своего окаменевшего союзника. В подземье выживал только сильнейший. И на сей раз король Меканидов оказался недостаточно сильным. В глубинах подземья первый промах оказывался последним. Снова оказавшись в туннелях, Дзирт ощутил, как в нем начинает закипать ярость. Он только приветствовал ее, сосредоточив мысли на кровавой бойне в своих владениях и воспринимая гнев как своего союзника. Он прошел мимо нескольких туннелей и свернул в тот, где предыдущей ночью произвел заклинание, вызвавшее темноту, и где прижималась к земле Гвиневар, готовая прыгнуть на Василиска. Заклинание Дзирта к тому времени уже потеряло силу, и он, используя свое инфразрение, смог различить несколько испускающих тепло созданий, ползающих по остывающему кургану, который был трупом мертвого чудовища. Это зрелище лишь усилило гнев охотника. Он инстинктивно сжал рукоять одной из сабель. Как будто подчиняясь собственной воле, оружие вырвалось из ножен, когда Дзирт проходил мимо головы Василиска и с отвратительным чавканьем врезалось в открытые мозги. На этот звук сбежалось несколько слепых пещерных крыс, и Дзирт вновь без всяких раздумий сделал выпад вторым клинком, пришпилив к камню одну из них. Не сбавляя шага, он подхватил крысу и бросил ее в свою сумку. Поиск ров может затянуться, а охотнику потребуется еда. Оставшуюся часть дня и половину следующего охотник все дальше уходил от своей территории. Пещерная крыса была не такой уж приятной пищей, но она поддержала силы Дзирта, позволив ему не только выжить, но и продолжить поиски. Для охотника в просторах подземья все остальное не имело значения. На второй день охотник понял, что приближается к группе потерявшихся животных. Он призвал к себе Гвиневар и с помощью пантеры без особого труда отыскал рофов. Он надеялся, что все его стадо будет держаться вместе, но в этом районе обнаружил лишь полдюжины животных. Впрочем, это лучше, чем ни одного. И Дзирт поручил Гвиневар отогнать стадо назад, в поросшую мхом пещеру. Дзирт задал жесткий темп, понимая, что его задача будет гораздо легче и безопаснее, если ему поможет Гвиневар. К тому времени, как пантера устала и вынуждена была вернуться на родной уровень, рофы спокойно паслись у знакомого ручья. А Дроу незамедлительно снова отправился в путь, прихватив с собой 2 дохлых крыс. Он несколько раз вызывал к себе Гвиневар, и когда наступало положенное время, отпускал пантеру. Так повторялось снова и снова. Дни проносились за днями, не принося ничего примечательного. Но охотник не оставлял своих поисков. Перепуганные рофы могли покрывать значительные расстояния, и ему было известно, что пройдет немало дней в лабиринте переплетающихся туннелей и огромных пещер, прежде чем он нагонит животных. Дзирт находил себе пищу, где мог. Сбивал летучую мышь точным ударом кинжала, предварительно подбросив вверх горсть камешков. Или ронял валун на спину гигантского подземного краба. В конце концов, он устал от поисков и затосковал по безопасности своей небольшой пещеры. Сомневаясь, что бегущее вслепую стадо могло выжить в течение столь долгого времени без воды и пищи, он примирился с потерей и решил вернуться домой путем, который привел бы его к мшистой пещере с противоположной стороны. Он твердо решил, что только четкие следы потерявшегося стада вернут его с намеченного курса, но когда до дома оставалось еще полпути, странный звук неожиданно привлек его внимание. Дзирт прижал руки к камню, чувствуя легкую ритмичную вибрацию. На небольшом расстоянии от него что-то непрерывно стучало о камень. Это были размеренные, тяжелые удары. Охотник обнажил свои сабли и пополз, используя продолжающуюся вибрацию в качестве путеводной нити, ведущей его по извилистым коридорам. Мерцающий свет огня заставил его распластаться на земле, но он не сбежал, притягиваемый сознанием, что поблизости находится разумное существо. Вполне вероятно, что незнакомец может представлять угрозу, но в глубине души Дзирт надеялся, что все окажется совсем иначе. Затем он увидел их. Двое существ силой били по камню кирками, один собирал породу в тачку, а еще двое стояли на страже. Охотник сразу понял, что стражников вокруг этого места должно быть больше. Видимо, он проник в охраняемую зону, даже не заметив их. Дзирт призвал на помощь одну из своих врожденных способностей и медленно поднялся в воздух, скользя по камню руками. К счастью, туннель в этом месте оказался достаточно высок, и охотник мог наблюдать за рудокопами, будучи в относительной безопасности. Они были меньше ростом, чем Дзирт, безволосые, коренастые, с мускулистыми торсами, идеально подходящими для горных работ, ставших их призванием жизни. Дзирт уже сталкивался прежде с этой расой и многое узнал о ней в те далекие годы обучения в Академии Мензо Беранзана. Это были сверхнемли, или глубинные гномы, самые ненавистные враги дроу во всем подземье. Когда-то очень давно Дзирт вел патруль дроу в сражение против группы сверхнебли и лично сокрушил земной элементаль, которую магически вызвал предводитель глубинных гномов. Теперь он припомнил то время, и, подобно всем воспоминаниям о его прежнем существовании, эти мысли причинили ему боль. Он был схвачен тогда глубинными гномами, крепко связан и содержался в качестве пленника в потаенной пещере. Сверхнебли не обращались с ним дурно, хотя и предполагали, и объяснили это Дзирту, что при определенных обстоятельствах им придется убить его. Вожак группы обещал Дзирту столько милосердия, сколько позволит сложившееся положение. Однако соратники Дзирта, ведомые его братом Дайнином, прорвавшись в пещеру, не проявили глубинным гномам ни малейшего милосердия. Дзирту удалось убедить брата оставить в живых предводителя сверхнебли, но Дайнин, продемонстрировав характерную для дроу жестокость, приказал отрубить руки глубинному гному и только тогда отпустить его на родину. Дзирт постарался отвлечься от мучительных воспоминаний и заставил себя вернуться к теперешней ситуации. Он напомнил себе, что глубинные гномы могут быть грозными противниками, и вряд ли они обрадуются темному эльфу во время горных работ. Он должен держаться на страже. Очевидно, рудокопы напали на богатую жилу, так как заговорили возбужденными голосами. Дзирт наслаждался звучанием слов, хотя и не понимал чуждый ему язык гномов. Улыбка, вызванная не победой в бою, а чем-то иным, впервые за многие годы появилась на его лице, когда сверхнебли засуетились вокруг каменной глыбы, швыряя огромные обломки в свои тачки и призывая находившихся поблизости напарников подойти и разделить с ними радость. Как и предполагал Дзирт, с разных сторон появилось более дюжины незамеченных им ранее сверхнебли. Он нашел на стене большой выступ и наблюдал за рудокопами еще долго после того, как его заклинание парения в воздухе утратило свою силу. Когда, наконец, тачки наполнились доверху, глубинные гномы построились в колонну и отправились в освояси. Дзирт понимал, что с его стороны было бы в высшей степени благоразумно позволить им уйти как можно дальше, а затем незаметно вернуться домой. Но вопреки этой ясной логике, которая направляла его в искусстве выживания, Дзирт обнаружил, что ему не так-то легко расстаться со звучанием этих голосов. Он спустился вниз с высокой стены и зашагал позади каравана сверхнебли, недоумевая, куда это может привести. В течение многих дней Дзирт следовал за глубинными гномами. Он сдерживал искушение вызвать Гвиневар, понимая, что пантере не помешает более продолжительный отдых, а сам он может пока довольствоваться болтовней глубинных гномов, пусть и отдаленной. Все инстинкты предостерегали охотника, заставляя повернуть назад, но впервые за долгие годы он взял верх над своей первобытной сущностью. Желание слышать голоса гномов оказалось сильнее стремления выжить. Коридоры вокруг него стали более обработанными, менее естественными, и Дзирт понял, что они приближаются к месту обитания сверхнебля. Возможная опасность вновь нависла над ним, но он опять отбросил ее как нечто второстепенное. Он ускорил шаг и держал караван рудокопов в поле зрения, подозревая, что сверхнебли расставили повсюду какие-нибудь хитроумные ловушки. По-видимому, так оно и было, потому что глубинные гномы выверяли свои шаги с осторожностью, обходя некоторые участки. Дзирт тщательно повторял их движение и понимающе кивал, завидев шатающийся камень или низко натянутую бечевку. Как только к рудокопам присоединялись новые голоса, он нырнул за выступ пласта. Группа рудокопов приблизилась к длинной и широкой лестнице, поднимавшейся между двумя стенами из абсолютно отвесного без единой трещины камня. Сбоку от этой лестницы имелось отверстие достаточной высоты и ширины, чтобы провести тачки, и Дзирт с искренним восхищением наблюдал, как рудокопы подкатили свои тележки к этому отверстию и пристегнули первую из них к цепи. Ряд ударов по камню послужил сигналом невидимому оператору, и цепь, заскрипев, втянула тачку в дыру. Тележки исчезали одна за другой, соответственно, уменьшался отряд сверхнебли, поскольку они шли к лестнице, как только освобождались от своего груза. Когда два оставшихся глубинных гнома прикрепили последнюю тележку к цепи и отбили сигнал, Дзирт совершил рискованный шаг, порожденный отчаянием. Он подождал, пока глубинные гномы повернутся к нему спиной, и бросился к тележке, ухватившись за нее в то самое мгновение, когда она исчезала в туннеле. Дзирт осознал глубину своего безрассудства, когда последний гном, так и не обнаруживший его присутствие, установил камень в основании прохода, отрезав возможное отступление. Цепь натянулась, и тележка покатилась вверх под таким же крутым углом, как параллельно идущая лестница. Дзирт ничего не видел перед собой, поскольку ладно пригнанная тележка занимала всю высоту и ширину туннеля. Он заметил, что с обеих сторон тележки есть небольшие колесики, помогающие ее продвижению. Было так приятно вновь прикоснуться к воплощению разума, но Дзирт не мог забывать об опасности. Вряд ли сверхнебли будут рады принять вторгшегося к ним темного эльфа. Скорее они забросают его копьями, нежели вопросами. Через несколько минут проход выровнялся и расширился. Там находился всего один сверхнеблин, который без особых усилий крутил ручку лебедки, поднимавшей тачки наверх. Увлеченный своим делом, глубинный гном не заметил, как темная фигура Дзирта метнулась из-за последней тележки и бесшумно скользнула в боковую дверь помещения. Дзирт услышал голоса, как только открыл эту дверь, но не имея другого выхода, он сделал пару шагов вперед и упал животом на низкий выступ. Глубинные гномы-стражи и рудокопы находились под ним, занятые разговором на верхней площадке широкой лестницы. Там собралось около двух десятков сверхнебли, пересчитывавших свою богатую добычу. В задней части лестничной площадки возвышались обитые металлом огромные каменные двери. Они были слегка приоткрыты, и Дзирт мельком увидел город сверхнебли. С того места, где он находился, Дроу смог увидеть лишь часть города, и то не очень отчетливо, но, судя по всему, пещера за этими тяжелыми дверьми едва ли была так же велика, как та, в которой разместился Мензо Беранзан. Как же ему хотелось войти туда. Хотелось прыгнуть вверх и ворваться в эти двери, отдав себя на любой суд, который глубинные гномы сочтут справедливым. Возможно, они приняли бы его. Возможно, они разглядели бы в Дзирте Доурдане его истинную сущность. Смеясь и переговариваясь, сверхнебли, собравшиеся на площадке, направились в город. Дзирт должен был немедленно вскочить и последовать за ними в эти массивные двери. Но охотник, который сумел выжить целое десятилетие в диких дебрях подземья, не смог покинуть свое место. Охотник, который сокрушил Василиска и бесчетное количество опасных чудовищ, обитающих в этом мире, не смог отдать себя в руки противника в надежде на цивилизованное милосердие. Огромные двери с грохотом захлопнулись, и на мгновение вспыхнувший в угрюмом сердце Дзирта огонек умер. Спустя показавшиеся ему мучительному долгими несколько мгновений, Дзирт Доурдан скатился с выступа и прыгнул на лестничную площадку. Пока он спускался вниз, прочь от бурлящей за этими дверями жизни,